Розмарин для улучшения памяти. Я была на огороде. Сейчас, после того, как съедены последние початки кукурузы, он в основном снова засыпан землей. Хотелось собрать последние крохи, которые могла дать нам природа, прежде чем наступят сильные морозы. Я начала с грядки тыков с мягкой кожицей или тыквы обыкновенной. Они росли с длинными крючковатыми стеблями и шишковатой блестящей кожей, были зелено-золотыми или ярко-оранжево-красными, и большинство из них помещались в одной руке. Я срезала их со стебля и сложила в деревянные корзины. Они украсят стол, устроятся в венках из ярко-красных кленовых листьев на крыльце, а оставшиеся окажутся на краю леса для любого проходящего животного в поисках еды. Я подошла к толстокожим горлянкам, которые по-другому называются лагинарии. Они были песочно-коричневого цвета и довольно крупные. На самом деле некоторые выросли почти такими же большими, как тыквы на соседней грядке. Я собирала их по одной, оставляя несколько дюймов плетей на стебле и перенося тыкву к кранику на краю сарая. Тщательно вымыла каждую тыкву в холодной воде, а закончив, разложила сушиться на старом лоскутном одеяле под осенним солнцем. За зиму горлянки вызреют, и их сердцевинки медленно высохнут, пока не станут легкими, как бумага. У меня было место в сарае, достаточно теплое, чтобы они не замерзли в середине зимы, но сухое, где мог циркулировать воздух. Я разложила их в длинный ряд на полку с небольшим промежутком между ними, чтобы переворачивать каждые 2 месяца. Весной, когда они наконец начнут дребезжать при встряхивании и семена будут танцевать под твердой кожей, я осторожно разрежу их, вырезая отверстие, заполню его птичьим кормом и сделаю дырочку, чтобы продеть веревку. Развешу их, чтобы накормить черношапочных синиц, голубых лесных пивунов и иктерий. Возможно, разрисую горлянки в небесно-голубых или блестящих черных тонах и подарю друзьям и соседям. После сбора тыкв с грядки я потратила некоторое время на то, чтобы срезать с них плети и поставить их в ряд в конце длинной гравийной дорожки. У нас было больше урожая, чем мы могли бы использовать или съесть, поэтому я установила рукописную табличку с просьбой о нескольких долларах за тыкву, а на крышку почтового ящика поставила старую кофейную банку для сбора прибыли. Довольно скоро я услышала хруст шин на подъездной дорожке и, подняв глаза, увидела пару взрослых и мальчугана, осматривающих тыквы. Малыш присел на корточки и провел крошечными ручками по гладкой ярко-оранжевой коже и колючему зеленому стеблю. Серьезное решение для маленького человека. Какая тыква ему подходит? Через минуту он сделал выбор, после нескольких попыток обхватил ее руками и потащил к машине. Я увидела, как мама сунула несколько купюр в банку из-под кофе и поприветствовала меня. Я помахала в ответ и пошла в садик с травами. В сентябре я уже срезала остатки петрушки, орегано и базилика, но оставалось еще много шалфея, щавеля и тимьяна. Согретый солнцем, он испускал особенный запах. Я растерла его между ладонями, а потом поднесла к лицу. Закрыла глаза и сделала несколько медленных вдохов. Редьярд Киплинг писал, что тимьян пахнет словно заря в раю. Думая о поэзии растений и трав, я протянула руку, чтобы обрезать последние ветки розмарина. «Вот розмарин — это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это Анютины глазки. Это чтоб думать». Я сказала это вслух, хотя и не была Офелией. Я не была убита горем или потеряна. Напротив, в саду я обретала себя. Я постояла немного, давя носами ботинок почву и не заходя дальше в сад. Может быть, пыталась соединить свое тело непосредственно с землей, чтобы поблагодарить ее. Я замечаю, как много ты даешь, и я хочу сказать тебе спасибо. Вспомнила, как несколько лет назад рассказывала другу, что мне очень хочется побыть на природе. Он произнес с добротой в голосе: «Ты сама природа». Конечно, он был прав, и я носила это воспоминание с собой в те времена, когда не могла находиться на свежем воздухе, касаться земли или гулять в густых рощах деревьев. Я срезала пучки шалфея для нашего ужина в День Благодарения и стебли кошачьей мяты для кошек. Я насыпала несколько дюймов сосновых иголок на подрезанные стебли розмарина, чтобы защитить их от мороза и снега, а ветку засунула в передний карман старой фланелевой рубашки, чтобы аромат преследовал меня весь день. Розмарин создан для памяти, и я вспоминала свое место в мире. Сладких снов. Высушивание горлянки. Выберите горлянку с жесткой, более толстой кожурой. Промойте ее водой с мылом и дайте высохнуть на воздухе. Натрите ее спиртом, чтобы обеспечить дальнейшее высыхание. Поставьте ее в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Дайте постоять в течение 6 месяцев, переворачивая примерно раз в неделю, чтобы она высохла равномерно. Если она заплесневеет или начнет гнить, выбросьте и возьмите новую. Когда тыква полностью вызреет, она будет легкой и дребезжащей. Из вызревших горлянок делают красивые украшения, дополняя декор дома внутри или снаружи. Они простые и долговечные, но очень легкие. Вы можете разрезать их, чтобы сделать кормушку для птиц, покрасить масляной или акриловой краской и выставить их на столе или переднем крыльце.